Глава восьмая. «Что это?» Калычев подозрительно посмотрел на лист бумаги, который я положил перед ним. «Представление!» Иван Петрович взял листок и начал вчитываться. Хмыкнув несколько раз, спросил. «А не чересчур ли?» «Я считаю, не чересчур. И за меньшее звезды дают. А здесь мало того, что они входили в группу, которая обеспечила успех проведения фронтовой операции, так еще и захватили вражеского военного чина, относящегося к высшему командному составу». «Так он же умер!» «А ребята тут при чем?» «У них он был живой, и медикам его тоже живым отдавали». «Если генерал крякнул по дороге, то заслуг Пучкова и Козырева это не умаляет. Мне за Зальмута в свое время героя дали. Здесь фигура вполне сопоставимая». «Зальмута ты приволок живого, здорового, да еще с портфелем документов. И во многом благодаря этому были достигнуты наши успехи на южном направлении. А теперь?» Полковник прошелся по комнате, задумчиво почесывая нос, и, наконец, сказал. «Дело вы, ребята, конечно, большое сделали. Уже то, что был предотвращен фланговый удар корпуса Роммеля, тянет на многое. Но вот этим охламонам героя давать? В общем, так, Илья». Командир сел и, утвердив локти на столе, продолжил. «Представление я уже написал. На всю твою группу. Всем по красному знамени. Тебе, как командиру, Ленина. Пучкову, он же старшим в этой паре был. Так вот, Пучкову тоже Ленина. А там посмотрим. Наверху два высших ордена на одну группу могут посчитать чересчур жирным подарком. И один похерить. А ты мне тут на звезду представление подсовываешь. Как в таких случаях говорят? Губу раскатал?» Вот блин, как полковник все хорошо подмечает и запоминает. При нем я свой язык стараюсь укорачивать, но вот надо же, когда-то услышал и запомнил это выражение. А теперь еще меня прикалывает. Ну тогда пусть херит мой, у меня уже один есть, а Леха он реально заслужил. Иван Петрович, закурив, откинулся на стуле и насмешливо выдал. Ты тут кумовством не занимайся. Знаю я, как о своем крестнике печешься. Весь фронт из-за него... перебаламутил, а теперь еще и наградой делиться собрался. Ладно, не боись. Аргументировал я все серьезно. Там не подкопаются, так что готовьте дырочки. Есть готовить. Разрешите идти? Подожди. Сейчас возьмешь кого-нибудь из наших отделений охраны и поедешь в штаб фронта. Там у Маркова заберете одного интересного оберштурмбарфюрфера и доставите его сюда. Да если до темноты вернуться не успеете, заночуете на месте». Ночами тут еще слишком опасно передвигаться. Еще бы. Конечно, опасно. Эта территория была освобождена буквально несколько дней назад. Вообще, украинские фронты долбают группы армии Юг и А такими темпами, что вот-вот выйдут границы СССР. В связи со стремительным продвижением войск на запад, количество немецких недобитков в наших тылах просто зашкаливает. На чистку в помощь спецчастям НКВД постоянно кидают бойцов с запасных полков. Но ночами лучше все равно не ездить. Козырнув полковнику, пошел узнавать насчет машин и охраны. Ехать решил на УАЗике, а приданных ребят разместить в ГАЗ-63. Забрав с собой Гека, посадил в джип еще одного младшего сержанта. На дуге Ульзиса умельцы из Рембата соорудили крепеж для ДШК. Вот теперь, если что, младшой будет работать из этого пулемета. Но, если что, не приключилось. Доехали нормально. Только раз по пути тормознулись и выдернули из раскисшей колеи летучку военных корреспондентов. Вообще дороги стали полное дерьмо. Бабье лето сменилось дождями, и нормально можно было передвигаться или на лошадях, или на вездеходах. Кстати, на коняшках ездить за все это время так и не научился. Не доверяю я этому живому транспорту, да и лошади мне тоже не доверяют. Одна сволочь даже укусила, что было совершенно невозможно предположить от смирной на вид кобылки. А если вдруг я не упаду и меня этот травяной мешок не легнет, то после нескольких километров пути ляжки натру так, что потом передвигаться смогу только в раскоряку. Да не сильно-то и хотелось. Машина она надежнее и руль привычнее, чем все эти повода и стремена. Может, романтизма и меньше, зато комфорта больше. В общем, пока проходили проверки на бесконечных придорожных КП, к штабу приехали под вечер. Ни о каком возвращении сегодня речи уже не шло. Поэтому, переговорив с Марковым, я устроил людей и пошел искать своего странноухого знакомца. Вячеслав Ильин, позывной Кубик, был на месте и, увидев меня, обрадовался чрезвычайно. Промяв нам с Лехой все ребра, пообещал устроить небольшой банкет часам к 10 и, показав, где нас будут ждать, убыл на совещание. Гек, услышав про вечерний жор, сильно оживился, при этом сказав, что перед пьянкой надо как следует закусить, и тут же потянул меня в столовую. Есть не хотелось, поэтому, кое-как отцепившись от напарника, пошел поздороваться с остальными штабными знакомцами. Посидел с одними, попил чай с другими и уже собирался идти в расположение армейских разведчиков, благо время подходило к назначенному. Как вдруг в одном из коридоров бывшей барской усадьбы, где располагался штаб, увидел знакомый блеск лысины. Никак Никита Сергеевич чапает. Хрущев в сопровождении рослого подполковника дошел до массивной двери и, забрав стопку документов у сопровождающего, уже открыв дверь, сказал: «Все, свободен, я работать буду. А завтра с утра ты мне этого мудака предоставь». Подпол козырнул и, дождавшись, пока дверь за начальством закроется, двинул вперед по коридору. Я за всем этим наблюдал, стоя за каким-то архитектурным украшательством оконной ниши, поэтому собеседники меня не видели. Интересная картина. Получается, сейчас этот злобный пупсик один остался. «Один, один, совсем один», как говорил Ара из анекдота. «Может, это шанс? А то укатит в Москву, и все. Пишите письма. Можно загодя готовить себе деревянный макинтош. Лет через 10 или когда там Хрущ на царство взойдет, он мне точно понадобится. И ведь новый генсек не только мне Карачун устроит. Этот лысый еще и крестьянство на ноль помножит, да и последние зачатки различного кооперативного движения прижмет. Так большая политика, наложенная на инстинкт самосохранения, окончательно утвердила меня в мысли, что Никиту надо валить. Причем именно сегодня, так как потом подходящего момента может и не случиться. Только как все сделать? Резать, душить, стрелять нельзя. Хотя если... Пожевав губами, решился. Есть у меня в арсенале один хитрый приемчик. Вот только не пользовался им давно. Языков брать он не подходит, а часовых снимать ножом и стволом с глушителем гораздо удобнее. Но вот теперь этот удар в самый раз будет. И, кстати, даже наши мужики о нем почти не знают. Года полтора назад показал его Сереге. Только он прием забраковал как неподходящий для работы. И все. Больше ни на тренировках, ни в деле его не использовали. Иногда во время разминки я его обозначал, чтобы не забыть, но на фоне общего рукомашества и драгоножства на это никто не обращал внимания. Несколько раз резко выдохнув, быстрым шагом подошел к двери, за которой скрылся ЧВС. Оглянулся, в коридоре никого не было. Поэтому коротко постучал и, не дожидаясь ответа, нажав ребром ладони на ручку, шагнул внутрь комнаты. Даже не комнаты, а скорее кабинета. Немцы, когда отсюда бежали, все побросали как есть, и теперь после приборки помещения отдавало буржуйским лоском. Хрущев что-то писал, сидя за большим деревянным столом, и, увидев меня, удивленно поднял брови. «Товарищ Лисов, вот не ожидал увидеть. Вы по какому вопросу?» «Здравия желаю, товарищ генерал. Дело очень важное и срочное. Мы здесь одни?» Никитка недоуменно оглянулся и, выйдя из-за стола, ответил: «Здравствуйте, да, одни. А что случилось?» «Я вам это и хотел показать. Встаньте, пожалуйста, вот сюда, сейчас увидите». Заинтригованный Хрущев встал, куда ему было сказано, и уставился на меня. А я чуть присев, все-таки этот пухлик был маленького роста, с силой пробил ему открытой ладонью в левое подреберье. Толстяк только охнул, выпучив глаза, и начал оседать, шаря по груди руками. Подхватив падающее тело, осторожно уложил его на большой кожаный диван. Сам при этом все время косил глазом в сторону двери, молясь, чтобы никто не постучал, а то и у меня сердце лопнет. Похоже, удар получился. Пощупав пульс на шее у переставшего дергаться ЧВСа, убедился в его отсутствии. Потом продавил ребра, вроде целые. Вообще ребра были самой слабой точкой моего плана. Если бы сломались, то все, сливай воду. Налицо умышленное убийство видного члена политбюро. Зато при целых ребрах даже синяка не остается, и врачи просто констатируют инфаркт, хотя лучше постраховаться. Переложил труп так, чтобы грудь пришлась на деревянную ручку дивана. Вот теперь нормально. Даже если и синяк и вылезет, то создается впечатление, что человеку стало плохо, и он упал, не дойдя полметра до этого кожаного чуда. Ну да, именно так. Вроде все хорошо получилось. Подойдя к двери, немного постоял, прислушиваясь. Сначала были слышны чьи-то удаляющиеся шаги, а потом все затихло. Так, Если я сейчас начну колебаться, выходить, не выходить, то полночи здесь проторчу. Поэтому так же, как и входил, не оставляя отпечатков пальцев, выскользнул наружу, осторожно прикрыв дверь. Ес! Никого! Цыкнув зубом, пошел вдоль коридора неспешным шагом. Хотя внутри все тряслось и хотелось рвануть во всю прыть, но сдержался и такой же расслабленной походкой продефилировал мимо дневального. Выйдя во двор под моросящий дождик, прерывисто выдохнул. Вот и все. А я боялся. Глянул на часы. Ёпарасоте, всего 5 минут прошло, как вышел от Круглова, с которым чаи гонял. Так что теперь, если вопросы возникнут, всегда можно ответить, будто сразу от Круглова пошел к Славке Ильину. Этих минут никто и не заметит, так что все сойдет нормально. Зато сейчас можно смело сказать «Аривидерчи, товарищ генеральный секретарь». Теперь не будет народ коров резать и кукурузу на севере выращивать. Правда, на секунду мелькнуло сомнение, то ли я вообще сделал. До этого ведь только врагов валить приходилось. А этим убийством, как ни крути, резко поменял весь ход истории. Но как мелькнуло, так и пропало. Если бы не сегодняшний удар, то я бы точно знал время своей смерти. А это вовсе не способствует нормальному душевному состоянию. Хрущ с его характером, зайдя на престол, моментом бы показал Кузькину мать оборзевшему в корень Лисову. И за меньшее расстреливал. Так что сейчас все сделал правильно и нечего рефлексовать. Пока дошел до дома разведчиков, нервная дрожь почти отпустила. И поэтому, глядя на толпящиеся у крыльца под навесом знакомые личности, издалека крикнул. «Что, славяне, не ждали? Принимай гостей!» «Ох-охо!» Голова, если очень мягко сказать, болела. Блин. Ведь говорил, что трофейный марочный коньяк запивать самогоном – дурной тон. Так нет же! За победу, за братство, третий тост за разведчиков, за Сталина, за то, чтобы Гитлеру икнулось, за дам, за рода войск, причем за каждой в отдельности, за взаимовыручку. Причем отчетливо помню, тост, чтобы Гитлеру икнулось, был как минимум 3 раза. Да и остальные повторялись настолько часто, что благородный коньяк закончился уже через 30 минут. Вот тут и появилась эта канистра с самогоном. Увидев ее, я содрогнулся, и дурно стало заранее. Это Лехе хорошо, он на коньяке вырубился, а мне пришлось отдуваться за 2. Выйдя во двор, на хрустящую от утреннего инея траву умылся у колодца. Наконец полегчало, и я смог увидеть нездоровую суету, творившуюся вокруг. Заметив идущего от здания штаба Кубика, поймал его и поинтересовался. «Слав, что случилось? Чего все как в задницу укушенные бегают?» Хмурый Ильин щелчком выкинул папиросу и озабоченно ответил. «Да сегодня ночью Хрущев помер, говорят, инфаркт. Но охрана на ушах стоит, и 6-й отдел всех трясет. Хорошо, еще все мои ребята вчера встречу отмечали и никуда не бегали, так что к нам вопросов нет. Зато остальных как грушу обрабатывают». «Ни хрена себе! Пойду гляну!» Кубик сначала ухмыльнулся и сказал, мол, кто меня туда пустит. Но потом, видно, вспомнив о том, что я все-таки из особой группы, только рукой махнул. Я, зайдя в дом, оделся и, разбудив бледно-зеленого Пучкова, приказал ему готовить машины и фрица к отъезду. Пообещав через 30 минут подойти, с самой безмятежной мордой двинул к штабу, хотя в животе был холодный тянущийся комок. Все-таки не ожидал, что такая буча поднимется. Но помер человек. Зачем же всех на уши поднимать? Думал, конечно, что будут медики, следователи, но чтобы так? В штаб меня сначала не пустили. Но когда я начал качать права, выскочивший на шум знакомый контрик приказал впустить. Вот у него пока шли к кабинету и начал выяснять подробности. Несостоявшегося генсека нашел утром адъютант. Поняв, что его реанимационные действия не дают результата, побежал за медиками, попутно просветив охрану. В общем, пока следователи появились в кабинете, там помимо хрущевской челяди, охраны и медиков, побывали еще и командующий с начальником штаба. Потом следаки, конечно, всех выгнали, но если даже и были какие-то следы, то они оказались безнадежно испорчены. Холодный ком от этих слов постепенно рассасывался, и я спросил, «А какие там следы должны быть? Или подозреваете убийство?» Контрик туманно ответил, что следствие только начинается, и передал меня своему начальству. Генерал Левин курил возле окна и раздраженно обернулся на приветствие. Однако, узнав меня, слегка подобрел. «Лисов, а ты здесь откуда? Или вам тоже доложили?» «Нет, товарищ генерал, я вчера к Маркову за фрицем приехал, так и остался. Сейчас вот уже уезжать хотел, а тут такое!» «А, ну да». Генерал махнул рукой. «Вы же вчера с разведчиками всю ночь гудели. Тот-то я смотрю, бледный ты какой-то. А у нас тут действительно ЧП». «Вот я и пришел уточнить, что Калычеву докладывать, из первых рук, так сказать». Левин шумно выдохнул и, подумав немного, сказал. «Докладывать пока нечего. По предварительным анализам – инфаркт. Сердце прихватило, даже до дивана дойти не успел, так и упал. Но к обеду из Москвы прилетит бригада медэкспертов, они точнее скажут». «Зачем аж из Москвы? Тут же свои медики есть». «Положено так. Это тебе не дядя Вася умер, а член военного совета, который также является членом политбюро. Хотя я уверен, что и они оставят диагноз прежним. Зачем ему кому-то убивать? И как? Никаких следов на нем нет. Просто перетрудился человек. Как говорится, сгорел на работе. Ты еще молодой, тебе не понять. А на войне и так бывает, что ни от пули, ни от снаряда, а просто сердце не выдерживает». Ёппарасете, мне даже неудобно стало от таких слов. Поэтому, коротко распрощавшись, быстренько оттуда сбежал. Пока ехали на базу, всю дорогу чувствовал смутное неудобство. Сначала даже понять не мог, что к чему. Уж больно непривычное чувство было. И только потом дошло. Вот блин, меня что, раскаяние мучает? И это после всех лет войны оно еще во мне осталось? А ведь действительно, очень не по себе. Особенно после слов Левина, точнее говоря, именно из-за них. Даже несмотря на то, что ко мне никаких следов не ведет и в будущем уже ничего не угрожает, настроение было мерзопакостным. Поэтому, когда уже почти на подходах к деревне в нас начали стрелять из сильно заросшей балки, даже обрадовался. Оттеснив младшего сержанта от пулемета, принялся густо поливать кусты метрах в 200 от дороги. Остановился только, когда Гек проорал в ухо. «Все, Илья, все! Ну там уже никого нет!» «Точно? Да они почти сразу откатились, а ты все долбишь, долбишь!» «Тогда че стоим? По машинам!» Даже не посмотрев, подстрелили кого-нибудь, рванули дальше. А меня, наконец, отпустило. Правда, как выяснилось, я рано расслабился.